Расположение к страданиям. Глава 8. Каждый христианский работник должен быть готов к страданиям. В первом послании Петра, в 4 главе мы читаем: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Правильное умонастроение по отношению к страданиям – это существенная часть багажа каждого христианского работника. Существует определенная и широко принятая школа мышления, которая утверждает, что всякая форма радости препятствует духовному развитию. Мы настоятельно отвергаем такую философию, потому что Бог в Своем Слове заявляет, что удел народа Его – это блаженный удел. В 83-м псалме мы читаем: «Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». А известный 22-й псалом утверждает: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Во всей Библии ясно изображено любвеобильное пастырство нашего Господа, и во всем Писании мы видим, как Он верно бодрствует над избранными Своими, спасая их от бедствий и всегда производя различия между Своим народом и прочими народами. Даже когда Его избранный народ временно пребывал в Египте, Он запечатлевал благословениями ту часть земли, где Он находился. С другой стороны, Бог не исключает детей Своих от общих скорбей и наказаний. Действительно, скорби и наказания необходимы, чтобы содействовать их росту для достижения зрелости. Но на что хотелось бы нам обратить внимание, так это на аспект страдания, о котором часто упоминается в Слове Божьем, и который является сознательным уделом тех детей Его, которые охвачены одним желанием служить Ему. Это нечто налагаемое на них, чему они неохотно подчиняются, но это нечто такое, что они охотно избирают. Три сильных из числа храбрых Давида без нужды подвергли себя опасности, чтобы добыть воды Давиду, когда они услышали желание его утолить жажду из колодца Вифлеемского. Они подвергли свою жизнь опасности, прошли через ряды филистимлян, чтобы удовлетворить его желание. Существует очень много страданий, которых мы можем избежать, если мы желаем. Но если мы хотим быть полезными Господу, то основная необходимость состоит в том, чтобы мы сознательно избрали ради Него путь страданий. Если и мы не станем постигать того состояния, чтобы страдать за Него, наш труд будет обладать весьма поверхностным качеством. Что же мы подразумеваем, когда говорим о расположении к страданиям? Прежде всего, установим ясное различие между страданиями и расположением к страданиям. Иметь расположение к страданиям состоит в сознательном избрании пути страданий ради Христа. Это значит иметь сердце, которое ради Него способно переносить бедствия. Вопрос не в том, какое количество страданий мы способны встретить на пути, а в нашем отношении к страданиям, которые мы встречаем. Например, Господь поместил нас в обстоятельства, где мы обеспечены пищей, одеждой и прекрасно устроенным домом. Это не значит, что если вы избрали однажды страдание ради Него, то вам нельзя уже радоваться всеми дарами, которые Он посылает вам. Вопрос не в том, являются ли ваши внешние обстоятельства тяжелыми или легкими, а в том, способно ли ваше сердце переносить трудности ради Него. Страдания могут и не быть вашим ежедневным уделом, но вы ежедневно должны быть готовы к ним. Увы, рядовой состав христиан, а также многие христианские работники идут как будто превосходно до тех пор, доколе обстоятельства являются благоприятными. Но в тот момент, когда их одолевают бедствия, они останавливаются. Беда в том, что они внутренне не приготовлены к страданиям. Если это решенное дело, что мы добровольно принимаем путь страданий ради нашего Господа, тогда скорби никогда не окажутся для нас неожиданными. Если Он гарантирует дать нам передышку в страданиях, то это Его дело. Но со своей стороны мы должны быть всегда готовы встретить их. Когда бы они ни постигли нас, мы должны принимать их как неизбежность, и потому что мы не думаем, что они странное явление для нас, мы никогда не подвергнемся искушению уклониться от пути, но пойдем прямо вперед. Обратите серьезное внимание на то, что говорит Петр. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Не заметили ли вы, что расположение к страданиям является частным расположением? Оно является статьей нашего багажа для духовной борьбы, которая обессиливает врага, когда он атакует нас в самых уязвимых точках. Если нам не достает этой части снаряжения, мы не способны для борьбы. Существуют христиане, которые переносят страдания, но у них нет представления о драгоценности страданий, которые стали жребием их. Они проходят через них без чувства благодарности Господи. Они идут с надеждой, что наступит день, когда они будут избавлены от них. Они не принимают сердцем трудностей, но рассматривают их в качестве чего-то печального, что необходимо перенести. Такое отношение обнаруживает факт, что им недостает именно расположение к страданиям. Братья и сестры, если во времена благополучия у вас нет расположения к страданиям, то когда случится обратное, вы окажетесь неспособными служить Господу. Но если вы вооружены решимостью страдать ради Него, вы пройдете стойко через все, что бы ни случилось. Не считайте подтверждением, когда переносите трудности, что вы страдаете за Христа. Вопрос не в том, сколько страданий вы способны перенести, а в том, как вы радовались в страданиях. Мы можем страдать очень много от душевной боли и немного от трудностей, не стремясь добровольно страдать. Воля к страданиям – это нечто глубоко внутреннее. Уясним себе в этом отношении, что можно иметь сердце, расположенное к страданиям, и не иметь материальных трудностей. Но равно можно проходить через большие материальные трудности, не имея расположения к страданиям. Если бы всем христианам предлагали выбор страдать, многие бы вполне определенно избрали бы освобождение от страданий, и по той простой причине, что у них нет желания страдать ради своего Господа. Некоторые христианские работники, в жизни которых имеется этот внутренний недостаток, всегда молятся о благополучных обстоятельствах для того, чтобы продвигаться в работе. В обстоятельствах некоторых детей Божиих имеются лишь маленькие намеки на страдания, тогда как в обстоятельствах других явно огромное стеснение. Мы, естественно, придем к выводу, что последние познают его благодать полнее, нежели первые, и у них более богатое служение. Фактически, часто случается обратное. Когда мы внимательно присматриваемся к положению, мы обнаруживаем, что хотя последние и страдают, им недостает расположения к страданиям. И при первой возможности они готовы избежать своих страданий. Страдания их бесполезны, они ничему не научились через них. Одной из трудностей, которые мы встречаем в работе, является денежное затруднение. Порой кажется, как будто у Господа недостаточно обеспечения для нас, и мы решаем, что мы не в состоянии продолжать свое дело. Что должен испытывать Господь в ответ на такую реакцию? Слышали ли вы, чтобы он спрашивал вас, «За что вы служите мне?» Этот вопрос часто разоблачает нас. Какой же из служителей Господних может поставить условие, что он будет трудиться, когда светит солнце, и останется дома, когда пойдет дождь? Если у вас правильное представление о страданиях, то ничто не устрашит вас. Вы пренебрежете обстоятельствами. Вы не обратите внимания на свои физические немощи, недостатки. Вы пренебрежете смертью. Вы пренебрежете обилием тьмы. Но если вы не развили в себе это расположение, вы содрогнетесь перед лицом трудностей. И если вы не бросите якорь в пристани страха, вы легко станете добычей врага. Он окружит вас тем, чего вы боитесь, и вы проявите уязвимость для его обвинений, потому что ваша душа не в безопасности, создаваемой решимостью страдать плотью, как пострадал Христос. Скажете ли вы ему: «По принуждению твоей любви и по предложенным возможностям твоей благодати, каковы бы ни были последствия, я вручаю себя служению тебе». Христианин не должен приглашать страданий и не должен отправляться на поиски их, но когда он столкнется с ними, он должен поступать так, как он настроен переносить их с радостью ради Господа. Например, если вы физически слабы, вы, естественно, нуждаетесь в лучшей кровати, нежели здоровый человек. Но если вы отправляетесь на труд ради Господа с намерением, что вам необходима кровать, вы становитесь уязвимыми для врага в этом отношении. С другой стороны, если у вас расположение страдать ради Него, но вот вы увидели, что вам предусмотрена постель, то нет особой добродетели в том, что вы создадите себе дополнительные трудности в том, чтобы спать на полу. Не думайте, что христианин, который живет в неблагоприятных условиях, фактически лучше приспособлен переносить трудности, нежели те, которые живут в более благоприятных условиях. Только тот, кто, несмотря на свои обстоятельства, благоприятные они или неблагоприятные, вручит себя Господу и вооружится расположением к страданиям ради Него, обладает гораздо большей силой переносить трудности, нежели тот, кто привык к трудностям, но кто не вооружил себя таким расположением. Если этот вопрос не решен сознательно, слабость ваша непременно обнаружится однажды, но вот тогда вам будет угрожать опасность пойти путем самосожаления. А как в каком-то определенном случае одна сестра, которая годами трудилась для Господа, пришла к другой сестре, проливая обильные слезы самосожаления. Вторая же спросила ее: «О чем вы плачете?» Многие христиане, у которых есть мера выносливости, изнемогают, когда встречаются с крестом испытаний, потому что они не приняли предосторожности и не вооружились, как Бог засвидетельствовал в Слове Своем, и тотчас они начинают проливать слезы самосожаления. Возникает вопрос: до какой степени нам следует приготовить себя к страданиям? «Будь верен до смерти», — говорит Слово Божие в книге Откровения, 2 глава, 10 стих. Вы скажете, что так возникает опасность превратиться в крайнего. Это так. Но если вы вооружили себя расположением к страданиям, вы не всегда попытаетесь избрать золотую середину. Вы в состоянии безопасно предоставить все это Господу и Его Церкви, чтобы сохранить равновесие, если вы в опасности потерять Его. Ваше дело – подчинить себя Ему, когда придется страдать до смерти, а Его дело – сохранить вас от крайностей. Если вы всегда удивляетесь тому, как далеко вам следует продвигаться в деле страданий, вы никогда не продвинетесь слишком далеко. Вы обманете себя, оставив дело страданий, чтобы сохранить свою жизнь. Расположение к страданиям не является какой-то слепой идеей. Это нечто мужественное, что делает нас способными сказать Господу: «Да, Господи, даже до смерти, жизнь моя в Твоем распоряжении, делай с нею то, что хочешь». Богу нужны служители, которые будут сотрудничать с Ним и которые, не колеблясь, отдадут все и даже жизнь свою ради Него. Оставим все наши тщательные расчеты, и этот калечный страх превратится в крайнего, и договоримся с Господом служить Его, чего бы это ни стоило, даже до смерти. В книге Откровения, 2 глава, 11 стих, повествуется о победителях. «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Если вы выполняете эти условия, обвинения сатаны против вас окажутся тщетными. Он бессилен победить того, кто не пытается спасти своей собственной жизни. Сатана насмехался над мыслью, что Иов мог служить Господу, не помышляя о самосохранении. Поэтому он сказал ему: «Кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. Но простри руку свою, коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Сатана знал, что он мог бы победить Иова, если бы у Иова появился бы малейший след собственных интересов, поэтому он официально заявил о разрешении испытать его. Повествование книги Иова, как и книги Откровения, свидетельствует о бессилии сатаны победить тех, которые всецело пренебрегли собственной жизнью. Нашим страданиям Господь поставил предел, но для наших желаний страдать не имеется предела. Если у нас имеется этот предел, сатана раньше или позже извлечет нас из сферы подчинения. Могу ли я спросить вас, имеет ли значение сохранение вашей жизни или сохранение дела Господнего? Что более важно для вас, защита наших интересов или защита свидетельства Господнего на земле? О, если бы мы все, как один, могли избавиться от любви к самим себе и ответить Господу, когда Он вновь призовет нас служить Ему, оставив все ради Его интересов. Если мы решительно все оставим ради Него, мы постигнем полноту Его благословений».